1920-м здравомыслящий Троцкий обратил внимание на то, что чисто деструктивные действия, классовая война в деревне, натиск на буржуазию, красногвардейская атака на капитал, похоже, перестают давать благотворный, способствующий укреплению диктатуры пролетариата эффект и начинают работать против нее. Разумно было бы перейти от физического истребления мелкобуржуазности к экономической войне против нее и придумать более рыночный, чем продразверстка, способ изъятия у крестьян излишков. Теперь, когда не нужно содержать трехмиллионную армию, почему бы не отнимать у крестьян не все, а, например, половину, а остальное разрешить им продавать или обменивать на промышленную продукцию, ну, условно, пут муки на железный топор. Замена продразверстки продналогом дала бы крестьянам свободу экономического маневра и стимулировала бы их распахивать больше полей. Крестьяне же обеспечат мелкое кустарное производство и быстрое насыщение рынка такого рода кооперативными товарами. У голодных настоящих рабочих, то есть занятых в крупной индустрии, производящей не лапти, а машины, появится возможность работать не 3 часа в день, а 8. Сытые они смогут увеличить выпуск условных топоров, и в стране, где любые промышленные товары – дефицит, вырастет промпроизводство. Ленин, однако, не собирался снимать ногу с педали газа и требовал вести борьбу за социализм до конца, как с польской войной. Дальше, дальше, дальше. Не останавливайтесь, еще немного, и мокрый германский порох все же полыхнет. Именно Ленин, показывает историк С. Павлюченков, в течение 1920 года являлся главным противником НЭПа. И только в начале 1921 года резко изменил свою позицию. Изменил, увидев, как в России заново вспыхнула война против большевиков, теперь уже инспирированная не буржуазией. Крестьянские восстания — сила. После того, как демобилизованная армия вернулась в свои дома и обнаружила, что там нечего есть и нечем сеять, в начале 1921-го большевистская Москва оказалась в кольце. Ленину нравились инициативные люди. Тамбовцы и сибиряки устроили войну. Кашинцы сами поставили себе динамо-машину и осветили деревню. Приехав к ним на открытие электростанции, Ленин дал понять: «Делайте, товарищи, организуйте и достигните, а я со своей стороны вам помогу». Чужая сила, его собственный гнев или еще какие-то личные причины сыграли наибольшую роль, однако факт, что после 1921-го Ленин задумывается о крестьянстве самым серьезным образом и перестает относиться к нему как к овцам, которых надо безжалостно стричь в пользу рабочих и управленческого аппарата. Сама неисчерпаемость этого ресурса после голода в Поволжье оказывается под вопросом. Мало того, последствия этого голода политизировались, страдания описывались в газетах и дискредитировали большевистскую власть. Голод в деревне не позволял обеспечить калориями рабочих, и так минимальная производительность труда падала еще больше. Это означало катастрофу самой идеи быстрой модернизации. Советская, вместо того, чтобы стать, как планировалось, знаком высокой производительности труда, превращается в синоним плохого качества. И Ленин прекрасно знал об этом. И вот только тогда Ленин вынужденно, осознав свои ошибки, скорее политические, чем человеческие, например, связанные со страданиями людей от спровоцированного его решениями голода, вы никогда не был похож на человека, который сожалеет о массовых жертвах, революционный молох имеет право требовать пищу. 2 миллиона красноармейцев, еще столько же штатских крестьян, умерших от голода. Если угодно, можно всех их записать на Ленина. Но линия его поведения от количества жертв не меняется. На его решение влияет не мораль, а только чужая сила и собственная позиционная слабость. Начинает с крестьянством другую, более долгосрочную и менее смертельную для проигравшего партию. Разумеется, в первую очередь он снова достает из рукавов надежные, несколько раз срабатывавшие в ситуациях, когда ему казалось выгодным опереться на крестьянскую мелкую буржуазию, демагогические лозунги вроде «учесть особенные условия жизни крестьянина» и «учиться у крестьян способом перехода к лучшему строю». Но если раньше скоротечные романы Ленина с крестьянством разворачивались в рамках стратегии ведьмы из Гензеля и Гретеля, которая откармливала мальчика в клетке, оттягивая трапезу только потому, что тот протягивал ей щупать вместо упитанного пальца куриную косточку, то теперь, похоже, Ленин больше не хочет нейтрализовывать этот класс, но наоборот, намерен втянуть его в свой госкапитализм с регулируемым рынком, более эффективной, чем традиционное сельское хозяйство, обеспечить деревне смычку с городом. В 1921 не просто прекращается классовая война против кулаков и стимулируется любая производительская и торговая деятельность в сельском хозяйстве. Ленин, кажется, впервые готов взять этих людей в будущее. И раз так, готов идентифицировать себя как крестьянского вождя тоже. Отсюда, среди прочего, у Ленина возникает идея крестинтерна. Если раньше большевики не приветствовали попытки снизу сформировать общекрестьянское объединение, то теперь, после того, как Ленин догадался, что будущее революции 20 века на мировой периферии, в колониях и полуколониях будут совершаться крестьянами, а не рабочими, они обсуждают идею создания, разумеется, сверху, под контролем, крестьянского интернационала, который превратился бы в рычаг международного влияния и советской трансформации третьего мира, угнетенных масс Востока, Латинской Америки и Африки. Крестинтерн упрочил бы статус Ленина как глобального мужицкого батьки, того, кто приспособил марксизм для аграрных феодальных наций Востока. Всерьез и надолго это известное как ленинское обстоятельство образа действия выглядит гораздо более правдоподобным, если заменить при нем НЭП на крестьянство. Ленинская смычка между городом и деревней есть, по сути, классическая стимуляция экономического роста за счет роста потребления. Крестьяне больше продают зерна и могут больше купить промтоваров. Отсюда должна увеличиться производительность труда рабочих и пойти вверх кривая предложения товаров. Кулаки торгуют хлебом. Ну так и вы, беднота и середняки, обогащайтесь, учитесь торговать, потребляйте, плодитесь и размножайтесь. И раз политически выгодным для ленинского проекта модернизации общества оказывается прочный союз с крестьянством, а не война с ним, то нечего ждать, что долгосрочные взаимовыгодные экономические отношения будут складываться постепенно, а они должны быть организованы и молниеносно проведены в жизнь. Город должен соблазнить деревню, стимулировать ее процветание. Ленин резервирует для деревни все лучшее. Прочитав в известиях о том, что где-то валяются бесхозными 770 новых авиационных двигателей с запчастями на 14 миллионов золотых рублей, Ленин устраивает скандал. Но передать их намерен не на какой-то завод, а крестьянам для механизации сельского хозяйства. Крестьянский вождь? Ну а почему бы и нет? Дистанцируясь от слабеющего пролетариата и одновременно опасаясь оживившейся при НЭПе буржуазии, Ленин неизбежно вынужден перенести вес на последнюю, остающуюся в его распоряжении опору. Собственно, окрестьянивание Ленина, возможно, самая значительная эволюция из тех, которые он претерпел за всю свою жизнь. Не такая уж удивительная, однако. В конце концов, при всем своем прекрасном знании рабочей среды и при заявлениях «мы рабочие», Ленин внутренне едва ли мог отождествлять себя с ними. Косвенно это проявляется в его персональном скепсисе относительно особой рабочей культуры пролеткульта. Да, с конца 1880-х индустриальный пролетариат представлялся ему классом наиболее чутким к актуальности революции и эффективным в качестве ее инструмента. Но в 1921-м брак Ленина с рабочими, и так постоянно омрачаемый, мягко говоря, размолвками, был скорее видимостью. Похоже, Ленин уже экстрагировал из этого класса все, что к тому времени можно было. В сущности, ему было не так уж принципиально, какой класс вытащить в социализм. В конце концов, при социализме никаких классов не будет. И если главным орудием транспортировки послужит пролетариат, то ему все равно когда-то придется избавиться от классовых признаков. Рабочие понимали, что вместо обещанной Лениным диктатуры пролетариата они получили диктатуру над пролетариатом, и государственный капитализм эксплуатирует их так же жестоко, как при старом режиме частный, а те полуфиктивные привилегии, которыми он за это расплачивается, доступ к образованию, бесплатные коммунальные и прочие услуги, обходятся им слишком дорого. Также и Ленин осознает, что управление национализированными фабриками в интересах рабочих скорее дискредитирует власть, которая далеко не всегда в состоянии обеспечить рабочих заказами, сырьем и калориями, что ресурс прочности промышленного пролетариата ограничен, прочности в том числе и моральной. По Европе понятно, что буржуазия быстро коррумпирует рабочий класс. В России же фабрично-заводские рабочие недокормленные, малопроизводительные и так уже отдавшие лучшие силы партии, советам, армии и администрации, превратившаяся, по сути, из надежного инструмента в обузу, иждивенцев, нахлебников, в состоянии делегировать в авангард партию не так уж много людей. Да и те имеют тенденцию растворяться в интеллигентской, меньшевистской среде или бюрократии. Однако главная их проблема в том, что они не готовы долго терпеть лишения, и сбитые с толку буквальным пониманием идеи диктатуры пролетариата слишком много начинают требовать. Кронштадтские события показали Ленину, до какой степени опасным может оказаться городской пролетариат для большевиков. Надо полагать, помнил Ленин и события 1918 года на Путиловском заводе, когда рабочие требовали изгнать большевиков из советов чуть ли не единогласно. В результате одним из аспектов новой ленинской политики 1921 года становится потеря рабочими привилегий забирать у крестьян все, что вздумается, именем пролетарской революции. Теперь им придется платить. Это должно, среди прочего, отрезвить их и научить больше рассчитывать на партию, которая уж, наверное, лучше справится с защитой их интересов. Разумеется, Ленин не собирался отменять формальную диктатуру пролетариата. Благосостояние крестьянства должно каскадом пролиться и на промышленный пролетариат, пусть даже в первое время продукты будут обходиться горожанам дороговато. Ленин был внуком крепостного крестьянина, хотя бы и переселившегося в город. В культурном смысле ему близки крестьянские Толстой и Тургенев. Его детство, по крайней мере летние сезоны, было детством помещичьего внука и племянника. Затем он сам некоторое время помещичествовал, хотя и быстро избавился от этого токсичного актива, оставшись, однако, в поле, в статусе наблюдателя. Ленин много, очень много времени провел в деревне, помимо Кокушкина, Алакаевки и Шушенского, в Горках, Мальце-Бродове, Костине, Корзинкине, Завидове, других деревнях вокруг Москвы, не говоря уже о швейцарских и французских сельских местностях. Не стоит преуменьшать той, пусть не мистической, но все же связи с землей, которую, судя по тому, как часто его выносят за город, он, как и все люди с крестьянскими телурическими корнями, в самом деле чувствовал и набирался от нее силы. Сила эта и теперь переливалась в него ситуацией в том виде, в котором Ленин мог наблюдать ее из своего Костинского Эрмитажа, оставалась катастрофической, но в ней чувствовалась динамика. Несколько крупных регионов по-прежнему представляют собой Помпеи после извержения, но разрешенная торговля уже набирает обороты, и есть шанс, что невидимая рука рынка успеет доставить продовольствие тем, кто выжил. Рабочие разочарованы в большевиках, обманувших их, но мантры о диктатуре пролетариата в целом все еще действуют. Россию пригласили на Генуэзскую конференцию, и у нее появился шанс поменять статус страны-изгоя на роль полноценного торгового партнера Запада. Крестьяне все больше, политика доходит и до самых темных слоев населения, интересуются, кто такой Ленин. Этот полунемой вопрос, почти мычание, зафиксирован у многих наблюдателей, от есенинской Анны Снегиной до Пришвина в его записных книжках. Ленина теперь уже не воспринимают как злосчастный курьез, случайность, временный феномен. Ясно, что за большевиками, плохо ли, хорошо ли, но выполняющими мессианскую функцию, стоит именно он. Что он теперь царь или даже фараон, в библейском смысле отец наш, как обращаются к нему в коллективных письмах. Фигура Ленина парадоксальным образом цементировала привыкшее к наличию жесткой самодержавной структуры крестьянское общество. Большевики смогли выставить царя, а все остальные нет, и уже поэтому им можно было подчиняться. Про Ленина ходят слухи разной степени дикости, но крестьяне обнаруживают в нем и эрзац-объект для религиозного поклонения, вместо истребляемых традиционных чувств. Однако бессмертие этого объекта было под большим вопросом. Частичный паралич и дисграфия постигнут Ленина только в мае, но все первые месяцы 1922-го он явно больше, чем когда-либо, упоминает в своей деловой переписке о разного рода недугах. В марте он отметит явное ухудшение в болезни после 3 месяцев лечения. «Меня утешали тем, что я преувеличиваю насчет акчеродовского состояния, и за умным занятием утешения и восклицания «преувеличиваете мнительность» прозевали 3 месяца». «По-российски, по-советски», — иронизирует он. «Я болен, совершенно не в состоянии взять на себя какую-либо работу». 8 марта. «Я по болезни не работаю и еще довольно долго работать не буду. 6 апреля. Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят. Чтобы испробовать лечение всерьез, надо сделать отдых отдыхом. 7 апреля. Задним числом Ленин проговаривается врачам и родственникам, что у него случаются головокружения, то есть кратковременные обмороки, возможно, с онемением конечностей. Возможно, именно из-за них он без предупреждения уезжает 1 марта из Костина. Далековато от московских врачей, если вдруг понадобится неотложная медицинская помощь. В марте с ним занимается массажистка, лечебная физкультура. Ему ощутимо проще общаться с людьми письменно, не входя в прямой контакт. Даже жена и сестра приезжают к нему только на вечер субботы и воскресенья. Меньше поводов для депрессии, меньше раздражителей. Кристинский предлагал найти ему собаку, развеяться на охоте. Ответ тоже лишен какого-либо энтузиазма. 2 марта 1922 года. «Товарищ Кристинский, насчет собаки я эту затею бросил. Нервы уже не те, и охотиться не смогу. Если не достали, прошу не доставать и все хлопоты бросить. Если достали, я, вероятно, подарю другому охотнику. Что касается внешних признаков деградации организма, то они фиксируются разве что косвенно. 17 января Ленин помогал выталкивать застрявшие автосани, загнав в салон оказавшегося без валенок чекиста Уншлихта, сам очищал дорожки от снега, без устали болтался по окрестностям. Только вот домработница потом вспомнила, что товарищи из охраны много раз видели ВИИ на прогулке поздно ночью. Видно, бессонница сильно его беспокоила. Впрочем, и это не показатель. Ленин и до Костина любил ночные променады. Вряд ли в Геную зрелище измученного трехдневной бессонницы человека с полотенцем на голове произвело бы благоприятное впечатление на кого-либо из партнеров и инвесторов. Вероятность того, что он упадет в обморок или рухнет на пол во время выступления, также не исключалась. Чем драматичнее противоречие, чем чудовищнее то, что происходит где-нибудь в Самарской губернии, Туркестане или на Соловках, тем более монохромной кажется жизнь самого Ленина. Биографы могут откинуться в кресле и перевести дух. Да, Ленин время от времени перемещается между горками, Кремлем, Костином и еще несколькими подмосковными деревнями, но и только. Два наиболее ярких события первых месяцев 1922 года – домашние, относительно скромных масштабов, пожары. Первый произошел в Костине, затем через несколько недель в Корзинкине в районе Троицы-Лыково. Ленин провел там еще 3 недели. Если верить шоферу Космачеву, Ленин прибежал со своего 2-го этажа с Театральной, как из Дживса и Вустера, «Простите, что упоминаю об этом, леди, но в доме пожар», фразой «Товарищи, мне кажется, мы опять горим». Надо ли вспоминать, что и в 1918 в Горках произошло то же самое, когда Ленин попытался по лондонской привычке сам растопить камин. Среди прогулок Ленина в этот период выделяется короткое путешествие, которое он совершил на автодрезине, автомобиле с бензиновым мотором, передвигающимся не по шоссе, а по рельсам. Не то чтобы экзотическое, но дорогостоящее средство передвижения для того времени. В какой-то момент Ленин пытался запустить целую кампанию по переделке грузовых автомобилей в тепловозы, способные передвигаться по рельсам, надеясь решить проблему нехватки паровозов, но быстро выяснилось, что для этого грузовики слишком маломощные. Мы не знаем, как именно Ленин оказался на какой-то железнодорожной станции и куда поехал, судя по всему, по чьей-то жалобе. Описывая впоследствии увиденное, Ленин подчеркивал, что сам был там инкогнито, в качестве неизвестного едущего при ВЧК. Путешествие датируется серединой января 1922-го. Возможно, оно было как-то связано с готовящейся Лениным реорганизацией ВЧК, и ревизия стала началом кампании, которую Ленин инициировал против Дзержинского. Злополучная дрезина состояла в совместном заведовании ВЧК и НКПС, ведомств, которыми тот руководил одновременно. Не исключено, что разгон ЧК, официально утвержденный декретом в ЦИКа от 6 февраля, об упразднении Всероссийской чрезвычайной комиссии и правилах производства обысков, выемок и арестов, был демонстративным жестом перед Генуей. Мы уже не те, что в 1919 году. И сами избавляемся от наиболее одиозных своих органов. Впрочем, уже через несколько недель ГПУ, проигнорировав ленинское ворчание про арестовать паршивых чекистов и подвести под расстрел чекистскую сволочь, вернет себе право внесудебных расправ на месте. Но факт тот, что Ленин действительно намеревался урезать полномочия этой чрезвычайной, созданной для военных условий организации. Наблюдая за тем, как одновременно Ленин занимается созданием прокуратуры, мы с неизбежностью приходим к выводу, что он пытался выстроить систему сдержек и противовесов, чтобы привыкшие лезть в чужие дела ведомства вводились в режим конкуренции и оставались под контролем сверху. ВЧК должна сообразовываться с наркомюстом и подчиняться НКВД. Губернские прокуроры, осуществляющие надзор, отчитываться не местным советским и партийным органам, а только центру. Искал ли Ленин повод для атаки на Дзержинского и ЧК, или устроил Гарун аль-Рашидовскую ревизию без задней мысли, но так или иначе состояние, в котором он нашел автодрезины, слишком наглядно свидетельствовало о том, что происходит с советской экономикой в целом. Хуже худого. Беспризорность, полуразрушение, раскрали очень многое, беспорядок полнейший. Горючее, видимо, раскрадено, керосин с водой, работа двигателя невыносимо плохая, остановки в пути ежеминутные, движение из рук вон плохо. На станциях простой, неосведомленность начальников станции. Машины эти, видимо, советские, то есть очень плохие. Хаос, разгильдяйство, позор сплошной. К счастью, я, будучи инкогнито, в дрезине мог слышать и слышал откровенные, правдивые, а не казенно сладенькие и лживые рассказы служащих, а из этих рассказов видел, что это не случай, а вся организация такая же неслыханно позорная. Развал и безрукость полнейшие. Первый раз я ехал по железным дорогам не в качестве сановника, поднимающего на ноги все и вся десятками специальных телеграмм, а в качестве неизвестного едущего при ВЧК, и впечатление мое безнадежно угнетающее. Если таковы порядки особого маленького колесика в механизме, стоящего под особым надзором самого ВЧК, то могу себе представить, что же делается вообще в НКПС. Развал должно быть там невероятный. Ленин в бешенстве. И, по-видимому, недовольство состоянием конкретной машины имело своей подоплекой досаду из-за чего-то большего, а именно свертывание колоссального проекта быстрого социализма, связанного с железными дорогами. В конце 1919-го, начале 1920-го, когда стало ясно, что гражданская война выиграна, интервенция и санкционная блокада Антанты не представляют серьезной угрозы и силы можно перебросить на экономику, построение быстрого социализма, перед Лениным оказалось два проекта модернизационного блицкрига Советской России. Оба не подразумевали необходимости выхода из режима военного коммунизма. Первый был связан с железными дорогами, второй — с электрификацией. Проблема большого скачка в условиях тотального дефицита была в правильной оценке ресурсов. Во-первых, способности масс терпеливо соблюдать навязанный им социальный контракт в рамках мобилизационной экономики. Во-вторых, золотого запаса, сбереженного за счет того, что денежная масса на внутреннем рынке в течение нескольких лет не имела обеспечения. После мировой войны, с гордостью говорил Ленин в интервью американской газете, советская Россия остается единственной платежеспособной европейской державой. Штука в том, что восстановление железных дорог было обязательным условием, тогда как все связанное с электрификацией желательным. Но если восстановление железных дорог подразумевало обеспечение контроля за страной, подбирание земель, то электрификация – принципиально новую производительность труда и качество жизни. Этот выбор, судя по документам, крайне занимал Ленина в начале 1920 года. И само соблазнительное наличие этих двух вариантов, видимо, избило его с толку. Проконсультировавшись со спецами, Ленин все же рискнул запустить оба проекта сразу – в надежде срезать угол и проскочить в будущее на инерции военного коммунизма. Решение, сулившее в случае удачи, возникновение синергического эффекта. Что касается золотого запаса, то его решили потратить в первую очередь на железные дороги. Солженицын не случайно назвал свою историческую эпопею о России начала XX века «Красное колесо». «Красное колесо паровоза истории» — наиболее очевидный символ исторического движения — безжалостной и неудержимой машины, которая затащила Россию в 20 век. История первого пятилетия Советской России — это история железных дорог. Железными дорогами занимались наиболее толковые большевики — зять Ленина Марк Елизаров, Красин, Троцкий, Дзержинский и, разумеется, сам Ленин. Поезда были не просто средством передвижения. контроль над железными дорогами был ключом к России, обеспечивая целостность страны, связь с провинциями и возможность снабжения столиц, то есть элиты и базового для большевиков социального элемента, а также важнейшую в условиях войны возможность перераспределять дефицитные товары, продовольствие и топливо в первую очередь, с выгодой для того, кто контролирует пути. Именно поэтому, может быть, самый большой шанс свергнуть Ленина еще в конце октября 1917-го был у профсоюза железнодорожников Викжеля. Точно так же и свою золотую удачу большевики поймали, возможно, как раз в марте 1918-го, еще до начала полномасштабной гражданской войны, когда переехали в Москву и сделали именно ее своим гнездом. Дальше, даже когда территория Советов будет сжиматься до минимума, осенью 1919 года под большевиками находилось не больше трети железных дорог, контроль над московским узлом позволил сохранить власть в стране и помешать роковому для Советов соединению армии Деникина, Юденича и Колчака. Чудовищным ударом по Советской России был захват немцами 3000 исправных рабочих паровозов в 1918-м. Летний кризис 1918-го, включая и покушение на Ленина, косвенно был связан с этим обстоятельством. Затем в течение 1918-1919 годов из-за разрухи и железнодорожной войны Россия потеряла еще несколько десятков процентов паровозного парка. К концу 1919-го вымирание локомотивов приняло масштабы эпидемии, которая усугублялась чудовищным дефицитом топлива. В конце 1919-го у большевиков не было доступа ни к углю Донбасса, ни к нефти Закавказья. С этого момента и на ближайшие 4 года одним из ключевых сотрудников и консультантов Ленина, убедившим его выбросить лозунг «Все на транспорт», становится один из удивительнейших русских людей 20 века, инженер-железнодорожник профессор Ю.В. Ломоносов, 1876-1952 годы, чья малоизвестная широкой публике фамилия появляется в ленинской деловой переписке 1919-1922 годов поразительно часто. Именно он в конце 1919-го сделал по заказу Ленина и Троцкого расчеты, из которых математически следовало, если нынешняя динамика сохранится, то в ближайшие месяцы железнодорожное сообщение в России прекратится. Это означало крах всего большевистского проекта, и эта угроза подействовала.